Книга первая. Джейми. 1883-1906 годы. Глава первая. «Настоящая гроза», — объявил Джейми МакГрегор. «Клянусь Богом!» Он с детства привык к жестоким ураганам Северной Шотландии, но в жизни не видел ничего подобного. Голубое полуденное небо внезапно потемнело от поднявшихся в воздух песчаных столбов, мгновенно превративших день в ночь. Сквозь пыльную дымку засверкали огненные стрелы, сопровождаемые оглушительными громовыми раскатами. Потом небеса разверзлись, дождевые струи безжалостно ударяли в покрытые жестью крыши хижин, палатки. По грязным улицам Клипдрифта тут же понеслись бурные коричневые потоки. Громовые взрывы были подобны пушечной канонаде, словно разгневанные боги вели между собой непрекращающуюся битву. Джейми МакГрегор едва успел отскочить, вовремя заметив, как дом, выстроенный из необожженного кирпича, превратился в бесформенные комья глины и рассыпался на глазах. Юноша только ошеломленно потряс головой в уверенности, что Клипдрифт вряд ли уцелеет после такого бедствия. Клипдрифт, в общем, не был городом в истинном понимании этого слова и представлял собой всего-навсего хаотическое нагромождение брезентовых палаток, лачуг и фургонов, расположившихся по берегам реки Ваал, и населенный в основном людьми с безумными глазами фанатиков, влекомых в Южную Африку со всех концов света одной страстью, одной навязчивой идеей — найти алмазы. И одним из фанатиков был Джейми МакГрегор. Ему только-только исполнилось 18. Симпатичный юноша, высокий, светловолосый, с поразительно красивыми светло-серыми глазами, излучавшими искренность, дружелюбие и готовность прийти на помощь. В характере его не было ни капли злобы, а оптимизма хватило бы еще на 10 человек. Джейми проделал огромное путешествие, почти 8000 миль, от отцовской фермы в Северной Шотландии до Эдинбурга, Лондона, Кейптауна, и, наконец, добрался до Клипдрифта. Он уступил свои права на долю ферме, которую возделывал совместно с отцом и братьями, но вовсе не жалел об этом, потому что знал, неизмеримо большее богатство ожидает его. Юноша оставил безопасную, спокойную жизнь и оказался в этом забытом богом месте, потому что мечтал о сокровищах. Джейми не боялся тяжелой работы, но однообразный выматывающий труд на каменистой земле маленькой фермы недалеко от Эбердина почти не приносил плодов. Вся семья, родители, братья Джейми, сестра Мэри, сам юноша, гнули спину от рассвета до заката, но не могли выбиться из нужды. Однажды Джейми попал на ярмарку в Эдинбурге и с тех пор был не в силах забыть, какие чудесные вещи можно приобрести, если только в карманах звенят денежки. Как легко жить богачам! Если даже кто-то из них заболевал, к услугам были лучшие врачи. Все друзья и соседи Джейми жили и умирали в беспросветной нужде. Он вспомнил, какое волнение пришел, когда услышал впервые о том, что в Южной Африке обнаружили алмазы. Там нашли самый большой алмаз в мире, лежавший просто в песке под ногами, и вся страна казалась огромным сундуком с сокровищами, только и ожидавшим, пока его откроют. После ужина субботним вечером Джейми рассказал родным о своем решении. Вся семья еще сидела за неубранным столом в убогой, обшитой неструганными досками кухне, когда юноша объявил застенчиво и одновременно гордо: «На следующей неделе я уезжаю в Южную Африку искать алмазы». Пять пар глаз уставились на Джейми, будто тот внезапно сошел с ума. «Собираешься рыскать по свету в поисках алмазов?» — спросил отец. «Да ты, должно быть, спятил. Все это сказочки для дураков. Дьявольское искушение, чтобы отвратить человека от честного труда». «А где ты возьмешь деньги на дорогу?» — вмешался брат Ян. «Это ведь на другом конце света, у тебя ничего нет». «Будь у меня деньги, — возразил Джейми, — к чему искать алмазы? Там соберутся одни бедняки, и я ничем не лучше остальных. Зато у меня есть мозги и сильные руки, не пропаду». «Энни Корт так расстроится», — вздохнула сестра Мэри. «Она надеялась когда-нибудь выйти за тебя замуж». Джейми обожал сестру. Она была старше на 7 лет. 24 года, а выглядела на все 40. И никогда в жизни не имела ни одного красивого платья. Джейми мысленно поклялся сделать все, чтобы Мэри была счастлива. Мать молча взяла блюдо с остатками еще дымящейся каши и шагнула к металлической раковине. Поздно ночью она подошла к кровати Джейми, нежно коснулась его плеча, и юноша ощутил, как новая сила вливается в мышцы. «Делай, как считаешь лучше, сынок. Не знаю, есть ли там алмазы, но если есть, значит, ты найдешь их». И, вынув откуда-то потертый кожаный кошелек, протянула Джейми. «Мне удалось скопить несколько фунтов. Остальным об этом знать не обязательно. Благослови тебя Бог, Джейми». Юноша отправился в Эдинбург с 50 фунтами в кармане. Долгое и трудное путешествие в Южную Африку заняло почти год. Джейми устроился официантом в 3-разрядном эдинбургском ресторане и работал до тех пор, пока не удалось прибавить еще 50 фунтов к уже имевшимся. Тогда он добрался до Лондона, где был потрясен размерами города, огромными толпами, шумом, обнимусами, покрывавшими невероятное расстояние — 5 миль в час. Повсюду на улицах встречались двухколесные экипажи, в которых сидели прекрасные женщины в больших шляпах и шелковых платьях. Джейми, раскрыв рот, наблюдал, как эти небесные создания выпархивали из карет и кебов и входили в двери дорогих магазинов, в витринах которых были выставлены серебро, посуда, драгоценные украшения, меха и платья. Довольно скоро он нашел квартиру на Фицрой-стрит, самую дешевую из всех виденных, всего за 10 шиллингов в неделю, и целые дни проводил на пристани в поисках корабля, который мог бы доставить его в Южную Африку. А вечерами бродил по городу, не уставая восхищаться невиданными чудесами. Как-то раз ему удалось увидеть Эдуарда, принца Уэльского, входившего через боковую дверь в ресторан неподалеку от Ковент-Гардена. Под руку с прекрасной незнакомкой в большой шляпе с цветами, и Джейми представил, как пошла бы его сестре такая шляпа. Юноша посетил концерт в Кристал-Паласе, выстроенном специально для Всемирной выставки 1851 года, купил билеты в Друри-Лейн, а в антракте пробрался в театр «Совой» — единственное общественное здание в Англии с электрическим освещением. Правда, на некоторых улицах уже были установлены электрические фонари. И Джейми слыхал даже, что изобретены такие аппараты-телефоны, с помощью которых можно говорить с человеком, находящимся на другом конце города. Будущее казалось безоблачным, но, несмотря на все нововведения и внешний блеск, Англия очутилась на пороге очередного экономического кризиса. На улицах было полно безработных голодных людей, то и дело вспыхивали уличные беспорядки, каждый день проводились демонстрации и митинги. Джейми мечтал только об одном — поскорее уехать из Лондона, начать новую жизнь, где не будет бедности и нужды. На следующий день ему удалось наняться стюардом на пароход «Олмер-Касл», направлявшийся в Кейптаун. Путешествие продолжалось около 3 недель. Судно дважды заходило в порты Мадейру и на остров Святой Елены, чтобы пополнить запасы угля. Погода была ужасной, постоянно дул ледяной ветер, штормовые волны били о борта, и Джейми жестоко страдал морской болезнью почти с той минуты, как корабль покинул лондонский причал. Но он ни на секунду не терял жизнерадостности, ведь каждый день становился ступенькой к осуществлению заветной мечты. По мере приближения к экватору погода заметно менялась. Зима каким-то чудом превратилась в лето, а когда они достигли побережья Африки, дни и ночи стали жаркими и душными. Олмер-Касл прибыл в Кейптаун на рассвете. Судно осторожно продвигалось по узкому каналу, отделяющему огромную колонию прокаженных на острове Робин от материка, и, наконец, бросило якорь в столовой бухте. Джейми появился на палубе еще до восхода и зачарованно наблюдал, как поднимается предутренний туман, открывая великолепный вид на столовую гору, величественно возвышающуюся над городом. Путешествие закончилось. Как только с корабля были спущены сходни, на причале появились толпы людей самого странного вида. Рассыльные городские отели, мужчины всех цветов кожи, черные, желтые, коричневые, красные, наперебой предлагавшие поднести багаж. Мальчишки, снующие повсюду с газетами, фруктами и сладостями, метисы, извозчики, зазывавшие пассажиров, уличные торговцы и продавцы спиртного прямо с тележек громко расхваливали свои товары. В воздухе роились мириады жирных черных мух. Матросы и носильщики с трудом проталкивались через толпу, а пассажиры безуспешно пытались не выпускать из виду свой багаж. Повсюду царил хаос, слышалась непонятная речь. Джейми совсем не понимал языка, на котором говорили местные жители. И вообще, Кейптаун совершенно не походил ни на один из виденных им городов. Здесь нельзя было найти 2 одинаковых здания. Рядом с большим 2-этажным кирпичным складом лепилась убогая столовка из жести, и тут же лавка ювелира с великолепными витринами, а за ней крохотные магазинчики зеленщика и табачного торговца. Джейми, раскрыв рот, наблюдал за пешеходами. Негр в шотландских клетчатых штанах и мешке, в котором были прорезаны дыры для рук и головы, шествовал бок о бок с 2 китайцами в синих халатах. Под конусообразными соломенными шляпами виднелись аккуратно свернутые длинные косы. Коренастые, широкоплечие, краснолицые, бурые фермеры с волосами добела выгоревшими на солнце восседали на повозках, нагруженных картофелем, кукурузой и овощами. Мужчины почти все одеты в брюки и сюртуки из коричневого вельвета. На головах широкополые мягкие фетровые шляпы, в зубах длинные глиняные трубки, женщины в черном, под плотными вуалями, не спадающими с больших копоров из темного шелка. Персиянки-прачки с большими узлами грязного белья на головах равнодушно проходили мимо солдат в красных мундирах и шлемах. Зрелище было поистине красочным. Первой заботой Джейми было отыскать недорогие меблированные комнаты, которые рекомендовал ему один из матросов. Хозяйка оказалась приземистой, грудастой вдовой средних лет. Оглядев Джейми, она улыбнулась и что-то спросила.